Глава первая. Степан Коваль ворочался на скрипучей раскладушке на чердаке домика на дачном участке его друга Эдика Люлькевича. Не спалось, не сиделось, не лежалось, ничегошеньки не хотелось. И Степан уже жалел, что согласился приехать сюда на выходные. Хотя и в Минске не было угла, где бы Степан обрел душевное равновесие. Также непрекаянно бродил по городу, обходя стороной даже собственный дом, пока не забрел на улицу Кольцова. «Ба, да тут же где-то Эдик Люлькевич живет!» — почему-то удивился Степан, хотя сей непримечательный факт ему был известен давно. Не раз бывал в гостях. И сразу по душе поплыли какие-то теплые волны, пахнуло запахом счастливого детства, переходящего в такую же безоблачную юность. И рядом крепкие, надежные друзья. Эдик Люлькевич, Тошка-Антошка, Гугнюк. Потом уже где-то в 9 классе приметили они не по годам сформировавшуюся 7-классницу Фриду Бриштен. Нет, не вся троица. Эдик не сводил глаз с одноклассницы Вали Галах. А вот Степка и Тошка прикипели к черноволосой с большими карими глазами Фриде. Образовался классический любовный треугольник, в котором далеко не все стороны равны. Фрида все чаще останавливала свой задумчивый взгляд на Степке. Правда, на этом любовные отношения, если их так можно было бы назвать, и ограничивались. Ребята и на девушек смотрели сквозь розовые очки романтики. Тошка, Антон, конечно, не мог не заметить предпочтения Фриды, но к Степе относился по-прежнему, по-дружески. Однако и смириться с поражением не хотел, все старался чем-то удивить Фриду. А чем? Шиковал деньгами, чего не могли ни Степка, ни Эдик. Степкины родители, Григорий Викторович и Екатерина Олеговна, на горизонте познакомились, поженились. Завод и квартиру им дал, сначала однокомнатную, потом, когда родился Степка, расширили до 2-комнатной. А уж когда семья обзавелась и Анжелой, то переселились в 3-комнатную, хотя и с немалым трудом. Выручило то, что дети разнополые, а то по метражу никак не получалось даже в очередь на расширение становиться. В доме был достаток, но без роскоши, лишней копейки не водилось. Где-то на таком же уровне жила и семья Люлькевичей. Отец, Петр Николаевич, работал водителем грузовика, но на свой «Жигуленок» наскреб деньжат. У его брата, Павла Николаевича, машины не было, но зато обзавелся дачей. Так, домик деревянный. Ездили туда на электричке, последние километры добирались пешком, так что обрабатывали участок с 5 на 10. Немножко картофеля, почти всегда объедаемого колорадским жуком, 2 небольших парничка для помидоров и огурцов. Ну и разные грядочки — свеколка, морковка, петрушка, немножко клубники. Посадили 3 яблоньки, столько же слив. Все пытался дядя Паша черешню сажать, но она вырастала выше дома, а плодоносить не успевала. Засыхала вместе со своей сестричкой. Тогда дядя Паша махнул рукой и посадил какие-то крупноплодные вишни, привезенные аж с Украины, которые таки прижились, и где-то раз в 2-3 года каждая давала, ну, не меньше, чем по 5 ведер ягод. Но для ребят главное было возиться с «Жигуленком». И еще до окончания школы так насобачились, что могли все разобрать, найти любую неисправность, заменить ту или иную другую деталь и, самое главное, мастерски собрать. И единичка работала, как очень хорошие часы. а Степа и Эдик уже в 10 классе обладали водительскими правами, чем очень гордились. Правда, Тошка тут их маленько обставил. Он прибился к какой-то авторемонтной мастерской и освоил не только «Жигули», «Москвич», «Волгу», но и «Мерседес», «Опель», «Фольксваген». И он не зависел от папы с мамой материально, хотя те, работая в торговле, у них уже было две свои торговые точки, могли бы обеспечить сыночка, если не всем, то очень многим. Но Тошка не заглядывал в родительский кошелек. У него из своего торчали не только родные белорусские, но просвечивались и заморские зеленые рубли. Не был он транжирой, но когда собирались все вместе, Тошка не то что не скупился, он по-барски покупал для компании хорошее вино, дорогие конфеты, всякие колы, искоса поглядывая на Фриду, какое-то произведет на нее впечатление. А никакого. Фрида была девушкой уравновешенной, не выставляла свои чувства на показ, но тем не менее было ясно, что Степка для нее — идеал мужчины. Впрочем, как и она, девушка его мечтаний. После выпускного вечера, не успели даже на месяц на работу пристроиться, забрали всех троих в армию. Ни один из троицы не пытался увильнуть от службы. Наоборот, сожалели, что армия уже маленькая, в пределах родной Белоруссии. А так хотелось поглядеть неведомые края. Решили проситься в воздушно-десантные войска. Решали вроде бы втроем, а при распределении Степка и Эдик оказались таки в Витебской дивизии, а Тошка вдруг осел в Минске, определили его водителем генеральской машины. Эдик удивился. «Тошка, ты че? Мы же...» Тошка лукавил, когда недоуменно разводил руками. «Мужики, да вы... да я... откуда я знаю?» Знал он, что там, в автомастерской, по его просьбе, подсуетились, вышли на нужных и, главное, влиятельных людей, которые пристроили Тошку в эту самую генеральскую машину. Имел он при этом свой тайный расчет, в котором, правда, потом сознался друзьям. Мол, пока Степка будет там под Витебском с парашютом прыгать с самолета или вертолета, Фрида тем временем привыкнет к тому, что Тошка, вот он рядом, надежный, уверенный в своем будущем, заботливый. Не оправдались его расчеты. Фрида была с ним приветливой в его очень редкие увольнения. Генерал то на учения едет в своей машине, то на дачу с семейством, а Тошка же за рулем. Но даже в мыслях не допускала возможности перевести отношения с Тошкой в другие, более близкие, и потому держала его на довольно почтительном расстоянии от себя. Так что Степку ждала из армии любимая и любящая девушка. Эдик и Валя сразу же сыграли свадьбу, а Степану пришлось ждать, пока Фрида окончит 10 класс. Вот это и весной и получила аттестат. Но вот свадьба со Степкой пока что не вырисовывалась. Папа с мамой запланировали это событие после окончания Фридой института. Когда они с Эдиком после увольнения в запас вернулись в Минск, Тошка уже работал в своей автомастерской. Ну, не в своей. Хозяином там был какой-то Федор Кукашук. Зарабатывал более чем прилично и радушно пригласил друзей. «Айда к нам!» Эдик сразу решительно отказался. «Нет, это не по мне. Я ездить хочу». А Степка не испытывал особой тяги к дальним маршрутам и охотно пошел к Кукашуку. Тот был немногословен. «Расскажи-ка про себя». Тошка было осунулся. «Так я же... А ты иди и занимайся своим делом», — негромко, но строго поставил его на место Кукашук. Внимательно выслушал короткий, но обстоятельный рассказ Степана. Его наставление тоже было не очень длинным. «Значит так, о том, что ты здесь делаешь, знаешь только ты и я. И тот, кому я еще велю. Сам понимаешь. Конкуренция и всякое такое. Так что язык держи на привязи. Ну, а то, что и как ты умеешь делать, посмотрим, так сказать, на практике. Деньги? Обижен не будешь. Жить будешь не хуже, а лучше других. Поначалу, правда, платил не густо. Потом уже месяца через три Кук, как его звали между собой рабочей мастерской, сказал Степке, глядя куда-то в сторону. Поезжая с Гугой, он скажет, что надо сделать. Поехали с Тошкой в другой конец сельхозпоселка, ближе к улице Некрасова, где, оказывается, у Кука был еще один гараж. Оглядевшись по сторонам, Тошка открыл гараж, пропустил Степку, включил свет, закрыл за собой дверь. В гараже стоял новенький Audi 100. «Твоя задача, — ровным голосом сказал Тошка другу, — разобрать, что надо поставить другое гнездо с новыми номерами кузова, ну и движок мы с тобой сейчас снимем, тоже поставим с другим номером. Давай, переодевайся в рабочее». До Степки дошло, что машина ворованная. И он попытался что-то сказать. А, но Тошка оборвал его. Б, меньше задавай вопросов, меньше будешь знать, а меньше будешь знать, дольше проживешь. Работали молча, перебрасываясь только короткими фразами, которые нужны были по ходу дела. И к вечеру работу закончили. Мотор завезли еще в один гараж. Степка спросил. «И это гараж Кука?» Тошка неопределенно пожал плечами. «Может, его, а может и нет. Но ключи от двери дает он». Наждачным камнем сняли номер двигателя. Тошка залил его место отработкой, сказал. «Ну, вот пусть пока так побудет. Давай-ка номера машины и тот кусок, где номер кузова». Степан вышел из гаража, достал из багажника то, что велел Тошка, вернулся обратно. Тошка пояснил. «Мы сейчас под прессом все это в кубик сожмем. Бери клещи, поворачивай». Через 5 минут номера превратились в ребристый кубик. «Заверни в ветошь». И поехали. Тошка распоряжался уверенно, похоже, он такую операцию проделал уже далеко не первый раз. Сели в машину. Тошка выехал на улицу Максима Богдановича, доехал до Кульман, развернулся и вскоре после Нестерки въехал во двор, остановился. «Отнеси в мусорный бак. Утром дворники хламом из мусоропровода завалят, и одна собака не найдет». Куку доложил коротко. Все сделали. Протянул бумажку. Вот номера. И двигателя, и кузова. Тот взял, не глядя, сунул в карман, достал оттуда 2 бумажки по $100. Возьмите за работу. И все. Степка вздохнул. Во дела. За день работы больше получил, чем за целую неделю. Мысль о том, что кто-то, кто копил деньги на машину, может всю предыдущую свою жизнь, вот сейчас лишился всяких прав на нее, как-то не возникло. А потом пошло-поехало. Номера номерами. А как-то с утра Тошка предупредил. «Сегодня ночью, ближе к утру, пойдем Мерса одного брать». Степан неуверенно спросил. «Брать?» Тошка хохотнул. «А ты думал, что они сами в Куковы гаражи въезжают?»